Маг с досадой взглянул на сломанный посох. Мало того, что треснула рукоять, так еще и в своде черепа была огромная дыра. Бесполезно. Вздохнул он, отбросив его остатки. Надо было все же использовать что-то металлическое. Маг залез в седельные сумки и вынул оттуда походный набор артефактора. Оглядев пещеру, он нашел у стены два небольших камня, которые свободно помещались в одной руке. Парень попробовал вращать их пальцами. Из-за острых граней выходило откровенно плохо. «Немного округлим, и будет вполне сносно», — резюмировал он. «На безрыбье и рак». Темный подмастерье взял инструменты и неторопливо принялся обрабатывать камни. Немного силы, исправный зачарованный надфиль и небольшой кусок гранита начинает крошиться, словно это самый обычный известняк. В коридоре послышались едва различимые шаги. Кто-то приближался, но парень и не думал прекращать своего занятия, продолжая ровнять заготовки. В тишине со стороны входа к нему шло несколько воинов с обнаженным оружием. Двое из них шли впереди и были явно ранены. Один прихрамывал, хотя всеми силами пытался это скрыть, а второй прижимал левую руку с небольшим щитом к боку, словно боялся что-то обронить. «Отдай всю еду, что у тебя есть», — произнес хромой. «Отдашь сам, и мы уйдем». Маг поднял взгляд от своей заготовки и осмотрел незваных гостей. «Я вроде проверял окрестности от людей», — задумчиво произнес он и перевел взгляд на вычерченный простенький рисунок на стене пещеры. «Видимо, вы недавно подошли». «Отдай еду, дурачок», — сжимая зубы, произнес второй. «Мы все вооружены. Отдай, или нам придется забрать у тебя ее силой». «Силой», — усмехнулся маг. «Вы все ранены. От вас несет кровью. Среди вас всего один без ран, да и тот мальчишка». Тут оба воина переглянулись и, не сговариваясь, отступили от друг друга на шаг, немудрствуя лукаво, попытавшись окружить темного подмастерья. «Ты довольно внимательный», — произнес хромой. «Это плохо». «А еще среди вас нет ни одного, кто бы был знаком с магией», — кивнул маг и отдал небольшой импульс силы, запуская заклинание. «Если бы был, то этого не произошло». Из тьмы пещеры к костру поползли вытянутые тени, которые устремились к костру. Проходя через огонь, они выходили мутными образами волков. «Бегите!» — рявкнул хромой. «Бегите! Это маг!» Толпа, стоявшая поодаль, ломанулась к выходу, но уперлась в невидимую стену. «Ну, спасибо, конечно», — кивнул маг. «Но не совсем маг. Я еще учусь». Хромой покрепче перехватил клинок и, кинув быстрый взгляд на волков, сделал шаг к маку, рубанул мечом. «А вот кто вы такие?» — поинтересовался парень, наблюдая клинок, который застыл в защите. «Все, что осталось от гарнизона первой заставы. Мы были на вылазке, потому и уцелели». Вмешался один из тех воинов, что пытались сбежать. «Ты не похож на саторца. А вы на регулярную армию», — пожал плечами темный подмастерье. «Больше на оборванцев или разбойников с большой дороги. Кстати, с разбойниками у вас довольно много общего». Повисла напряженная тишина. Маг внимательно рассматривал неизвестных, а те осторожно переглядывались, кидая опасливые взгляды на теневых сущностей, готовых в любой момент броситься на них. «Мы были в дальнем патруле, в степи. Нас не было почти 7 дней, а когда вернулись, чуть не попали в кольцо», — начал рассказывать воин с повязкой на голове. «Почти весь отряд перебили, когда пытались уйти по склонам к основной заставе. Мы шли ущельями, поэтому сумели уйти». «Почему доспехи разномастные?» Внимательно вглядываясь в лица, поинтересовался парень. «Дальний патруль — это набег», — облизнув губы, произнес воин. «Ходить в набег по форме запрещено. Никаких следов или разговоров на имперском языке». «Ходили грабить степняков, а вернулись к разбитой заставе», — кивнул маг, отведя теневые сущности за спину. «У кого-нибудь осталось доказательство своей причастности к армии Антолии?» «Нет», — мотнул головой хромой, — «это запрещено». «Ну, тогда мне потребуется немного крови», — вздохнул маг, доставая походный набор для ритуалистики. Обведя взглядом хмурящихся воинов, он с усмешкой спросил. «Что? Вы же не думаете, что я поверю вам на слово? Не лгут только мертвые». Обведя пришельцев взглядом, он усмехнулся. Что, кстати, тоже неплохой вариант.